Повторение принципа неожиданности. На эти вопросы нельзя дать исчерпывающий ответ. Нельзя дать ответов, которые действовали бы в любых условиях. Принцип неожиданности вкупе с творческим и новаторским подходом должен отличать все, что вы делаете.